Глава 23. Войско налетело с гулом и грохотом. Сотня, а может и больше всадников в низко надвинутых на глаза шапках, черных одеяниях и с пылающими факелами в руках окружили стоящих вокруг костра людей. Крупные мускулистые кони переминались нетерпеливо и всхрапывали, выпуская густой пар из раздутых ноздрей. Казалось, налетчики застали напуганных путников врасплох. Бежать они не успели, да и не убежать далеко. Мужчины лишь вскочили на ноги и закрыли собой женщин и спящего ребенка. А к сапогам Явора жалась мелкая собачонка и, злобно скались, лаяла на разбойников, окруживших лагерь кольцом. Парень наклонился, поднял псину, шепнул что-то, и животинка обмякла в его руках. Передав впавшую в сон мшицу Яромире, он неприветливо воззрился на непрошенных гостей. «Охранные чары вам не помогут, колдун!» — проговорил один из всадников, обращаясь к Явору. «Долго за ними укрываться вы не сможете, а мы будем караулить вас здесь хоть до скончания веков. Я и другие чары знаю, поосновательней, чем обережный круг!» С насмешкой отозвался парень, и от его слов повеяло таким холодом, что даже пламя костра припало к земле, на миг став бледно-голубым. «Нам это известно, потому припасены у нас ответные меры», — заявил главарь. «Суньтесь только!» «Но это на крайний случай. Наш хозяин ссориться с лучшим другом не желает. Мы вас не тронем, если она...» Злодей указал факелом на Асму. «Пойдет с нами». «Нет», — отрезал Явор. «Никуда она с вами не пойдет». Черное с красными всполохами пламени живое кольцо всадников подступило ближе, сжимаясь вокруг лагеря. И Яра с ужасом поняла, что не может различить лица злодеев. Из-под низко надвинутых шапок дико горели глаза. Остальные черты словно расплывались в пляшущих отцветах огня и росчерках теней. «Тогда выбирай, сразу вас порешить или дать помучиться?» Ровным голосом проговорил главарь. «Ребятенка пожалей, колдун!» Он вскинул руку с факелом высоко над головой. Все разбойники тотчас повторили его действия и стали медленно, синхронно раскручивать свои адские светочи. Вскоре над черным кольцом из нелюдей образовалось второе кольцо, огненное, гудящее. Морозный воздух раскалился, и до путников донеслась волна невыносимого жара. Стоя за спиной Явора, Яромира видела, как двигались желваки на его челюстях. Он все еще надеялся сделать что-то, перехитрить, переколдовать, и будь он одиночкой, сотворил бы непременно что-то исключительно отчаянное. Но сейчас рисковать не решался. Далиль не шевелился, казалось, даже не дышал. Но тем, кто знал его, слышно и видно было, как внутри него метался и рычал, угодивший в капкан, дикий зверь. Лже-Асма стояла, опустив глаза. Обманчиво хрупкая тростиночка. Демоница ждала, когда люди разыграют свои роли, и тогда уже вступит она. А меж тем кольцо взъярившегося огня отделилось от круга всадников и поднялось вверх. Оно зависло над головами путников и стало сжиматься. Плевки жидкого пламени с шипением падали на растоптанный копытами лошадей снег. И в какой-то момент, достигнув границы, наложенной Явором защиты, атакующий огненный круг соприкоснулся с охранными чарами. Раздался оглушительный треск, два заклинания вступили в жесткую схватку. Яромира посмотрела вверх. Невидимые обережные чары, ограждавшие лагерь, стали проявляться. То, что различал теперь человечий глаз, напоминало начавший плавиться стеклянный столб, уходящий от земли в небеса. По поверхности столба яркими вспышками разбегались красные трещины, и там, где защита рушилась, внутрь прорывалось пламя. Искры сыпались на головы путников, жар просачивался внутрь запертых в своем же убежище людей, нагревал и выжигал воздух. Вскоре дышать стало трудно. «Ах ты ж, стервятина!» — пробормотал Явор. «Что же это творится?» — прошелестела вдовка. «Недобрая ягодка!» Прижимая к себе обмякшее тельце мшицы, Яра метнулась к лежавшей в забытьи лавке. Опустилась рядом с ней в грязную жижу, в которую превратился снег, и накрыла девочку собой, ограждая отсыпавшихся сверху огненных звезд. Зажмурилась, прислушалась. Млавка дышала ровно, как спокойно спящий человек. И хоть на лбу ее выступила испарина от раскаленного, будто в бане воздуха, ничего вроде бы в состоянии девочки опасения больше не вызывало. Не меняя позы, Яра крепче обняла названную сестренку, повернула голову и посмотрела на друзей. «Рушится ваша защита, чародеи!» — бесстрастно заявил главарь всадников. «Живыми вам оставаться, покуда мы до вас не добрались. Отдайте девку!» — кивок на Асму. «Все одно ж ее заберем. Ей-то ничего не сделается!» Кольцо огня опускалось ниже, сжималось сильнее. Ночной воздух плавился, гудел и искрил. А вместе с этим накалялось терпение запертых в круге людей. Далиль не выдержал первый, рванулся вперед. Ничего не смог сделать, но отчаяние загнанного в тупик существа толкало на безумство. «Стой, Далиль!» — грозно рыкнул Явор. «Нельзя касаться заслона!» И одновременно с возгласом колдуна раздалось. «Не надо, братик, я пойду с ними, или не отстанут они от нас!» Показалось, что это настоящая Асма говорит. Ее нежный, решительный голос и неподдельная тревога за близких людей. В глазах Далиля за мгновение сменилось столько чувств от надежды до обреченности, что у Яры от боли за него скрутило все внутри в тугой узел ни вдохнуть, ни выдохнуть. Никогда друг не смирится с потерей. Никогда не примет то, что Асма быть собой перестала. «Я с ней пойду!» — прохрипел Далиль. «Одну сестру не отпущу!» Великана было не узнать. Еще несколько минут назад у костра сидел молодой, здоровый, красивый мужчина. А теперь на шатких ногах едва стоял почерневший, согнувшийся от какой-то непереносимой ноши человек без возраста. «Ты хозяину не нужен!» — равнодушно бросил главарь банды. «Ступай сюда, дева, живей! Подзадержались мы тут. И глупостей не делай, красавица, иначе от друзей твоих вмиг только горстка пепла останется». В подтверждение его слов кольцо пламени, угрожающе шипя, нависло над самыми головами путников. Асма выступила вперед, обернулась, обводя друзей взглядом. «Прощайте», — бросила коротко. Шагнула за пределы круга, и огонь и над головами, и в костре замерцал, быстро угасая. Вдруг стало совсем темно и тихо. Только безмолвная ночь, только поле и спящий подлесок, только низкое пасмурное небо. Главарь протянул руку, помогая лже-Асме подняться в седло. Она вспрыгнула легко, усаживаясь впереди злодея. Тот тронул поводья и направился прочь со своей добычей. Всадники последовали за ним, бесшумной лавиной, исчезая во мраке. И Яромира поняла, что сбывается ее сон, в котором черная туча уносила Асму в далекую даль. Далиль, как слепой, сделал несколько неверных шагов за стремительно удалявшимися всадниками и рухнул на колени в грязь. «Далиль!» — шагнул к нему Явор. «Оставь меня, брат! Не трогай!» — проскрежетал великан. Яромира, прикусив до боли губу, уткнулась лицом в кожушок Млавки. Смотреть не могла на то, что сталось с Далилем. На опустевшую лежанку Асмы, на погасший костер, еще недавно согревавший их семью. Слышала только, как матерился сквозь зубы Явор и хлюпала грязная жижа под его ногами. «Яра, ты чего?» Недоуменный сонный шепоток девочки мягким теплом обдал щеку. Яромира, по-прежнему закрывавшая Млавку собой, отмерла, сглотнула. «Ничего, моя хорошая, ничего». Вдовка обняла и крепко поцеловала названную сестричку в обе щеки. За торопливым шепотком прятала отчаяние, чтобы не растревожить малую, а перед глазами все еще мелькали огненные всполохи и черные пятна. В ушах звучал голос Тайгучи. «Одеялко тебе поправила, чтобы не застыла ты. Костер у нас погас. Спи, Млавушка, спи». Как и обещала Тайгуча, действие ее чар прошло. Девчонка засопела подозрительно, напряглась, потом привстала и посмотрела за плечо Яры. «Случилось же что-то, да? Случилось?» Млавка стала торопливо выпутываться из-под шерстяного покрывала. Мшица тоже очухалась, заюлила вокруг хозяек, заскулила тревожно. «Явор!» — заверещала девочка, вскакивая на ноги. Яромира не стала ее удерживать. Поднялась с трудом и поплелась следом. Собачонка бегала вокруг погасшего костра, тыкалась носом в лежанку Асмы, нюхала ночной воздух и лаяла во все стороны, то зло и босовито, то с тоскливым подвыванием. Всадников уже и след простыл. Черная туча скрылась в ночном мраке, оставив после себя удушливый запах холодной гари с примесью еще чего-то нездешнего, нечеловечьего. Невидимое и липкое оно оседало на коже, заползало в ноздри и в рот, лезло дальше, в горло, в душу. Хотело остаться там навсегда, отравить и изменить. Яромиру передернуло. Она суетливо поправила платок на голове, надвигая его пониже. «Явор, где Асма? Что с Далилем?» — требовательно спрашивала девочка, дергая старшего брата за рукав кожуха, заглядывая ему в лицо. Явор будто и не слышал сестренку. Стоял возле Далиля с потухшим серым лицом. Взгляд его отяжелел. В глубине мерцали молнии. Впервые видя его таким потерянным, Яра потянулась, чтобы коснуться. Всех разом или кого-нибудь. Все равно кого, лишь бы почувствовать, что они не исчезли, что не привиделись во сне. Не решилась и бессильно уронила руку. «Да скажите уже! Я не маленькая, тоже знать хочу!» Сердито выкрикнула Млавка, топнув ногой. Мшица подскочила к ней и залаяла, требуя, чтобы и ей объяснили, почему от добрых людей так пахнет дымом и горем. «Где Асма? Почему вы молчите? Далиль, не сиди в снегу, простынешь!» Она схватила его за руку, потянула изо всех сил, понуждая подняться на ноги. «Вставай! Почему ты такой? Яра, брат, ну какого лешего творится-то?» Млавка кинулась на шею Далилю, обхватила крепко и разревелась. «Все, все, малышка, не ругайся, не плачь. Я встаю, встаю!» Он ласково похлопал девочку по спине и поднялся на ноги. Яромира шагнула к нему и тоже обняла, припадая к могучему телу надежного друга. Сквозь запах гари пробивался знакомый, успевший стать родным, аромат острых и сладковатых иноземных специй. Далиль обнимал женщину и Млавку, но никто из них не находил утешения в объятиях. Прижимаясь к другу, Яромира острее чувствовала Явора. Парень звенел, как натянутая струна. Он не подходил к ним, метался в темноте диким зверем, искал что-то, всматривался в месиво из размякшей земли и прелых листьев в черные ошметки сажи, усыпавшие лагерь. «Куда делась Асма?» — всхлипнула девочка, поднимая зареванное личико. «Почему пожаром воняет? Только не врите мне, я уже...» «Ты уже большая, да», — проговорил Далиль, погладив Млавку по голове. «И должна знать правду. Вы все, друзья мои, должны ее узнать. Рыго, здесь оставаться больше нет смысла. Давайте сворачивать стоянку. Мне надо время!» Зло бросил Явор, продолжая выискивать что-то невидимое на земле и в воздухе. «Хочу понять, что за чары они...» «Демонские, друг, неужто не чуешь?» «Чую, но я же ставил охранный заслон. Мощный. Как они могли его пробить? Что у них за сила такая?» Все больше заводился колдун. «Большая сила. Такая, что смогла твой круг порушить. А уж твои обережные чары никаким приступом не возьмешь. Мне ли не знать?» Далили на мгновение крепче обнял Млавку и Яромиру, запечатлел на макушке каждый по поцелую и мягко отстранился от них. «Пора собираться, красавицы. Нечего здесь сидеть». «Но почему Асма ушла?» — потребовала немедленного ответа девочка. «Она не сама ушла. Ее забрали лихие люди», — ответил Далиль, складывая вещи сестры. «Как это забрали? Она же с нами здесь была. Почему забрали?» — настойчиво расспрашивала Млавка. «Давайте отъедем отсюда и на следующем привале обо всем поговорим», — спокойно отозвался великан. «Рыго, надо скрыть следы». «Да, сейчас сделаю». «Я помогу», — заявил Далиль. «Не доверяешь?» — усмехнулся Явор. «Доверяю», — не колеблясь ответил друг. «Доверял и буду доверять. Просто вдвоем быстрее». Пока Млавка и Яромира спешно складывали пожитки, стараниями мужчин от их лагеря не осталось и следа. Ни кострища, ни слякоти, ни отпечатков людских ног и лошадиных копыт. Только свежий, будто только что выпавший, снег.